Глава 32. Леська меня убила. В сравнении с ней спарринг с дядей Лёшей или батей теперь казался мне детской трёпкой, потому что моя девушка каждым несмелым прикосновением, томным вздохом и румянцем смущения, игравшим на щеках, способна превратить меня в безвольный овощ. Так оно и было, по сути. Леська стремительно зашвырнула меня в космическую нирвану и оставила там. Других мыслей у меня просто не было. Лежал и дурел. С трудом соображал. Пялился в потолок и никак не мог восстановить дыхание. Понимал, что нужно бы разжать пальцы, потому что вцепился своими ручищами в хрупкие плечи со всей дури. А не мог. Просто не мог шевелиться. И тихий, вкрадчивый, с легкой хрипотцой шепот на ухо смел остатки моей выдержки. «А я тебя люблю». У меня не оказалось сил даже, чтобы ответить. Рвано выдохнул, зарылся всей физиономией в любимую макушку. «Лисенок», — пробормотал, когда смог ворочить языком. Леся рассмеялась. «Точно понравилось». Смутившись еще больше, шепнула она. У меня не было ни единого цензурного слова на уме. И без того никогда не умел болтать. А здесь и вовсе разучился говорить. Выдохнул протяжно, со стоном. Перехватил Леську за затылок. Позавидовал Семену, который всегда и при любых обстоятельствах мог говорить без остановки. А у меня ступор. И перед глазами все еще стоит картинка, как моя страстная девчонка с любопытством и дикой страстью изучает мое тело. И не только руками. Это был рай, не иначе. Леся. Попытался собрать мысли, но тщетно. И просто выдохнул в нежные губы. «Я так тебя люблю. Ты даже не представляешь, как сильно». В ответ Алексия обняла меня руками. Прильнула так, что, кажется, готова была остаться рядом со мной на вечность. А ведь и я готов. Давно все решил и не скрывал ни от кого. Что ж, тянуть больше нельзя. Да и не хочется. Хочется, чтобы не только Леська знала, насколько у нас с ней все серьезно, но и весь мир. «Это навсегда, Лесь, понимаешь?» Выдохнул я. «Я бы многое отдал, чтобы ты смогла прочесть мои мысли, солнышко. Потому что говорить я ни хрена не умею». Леська звонко рассмеялась. И так легко стало на душе, безоблачно. Потому что в моих руках, здесь, со мной, любящая и любимая женщина. Умудрился дотянуться до джинсов, валявшихся на полу рядом с кроватью. В город я мотался не только по поручению крестного, но и по своим делам. Да, пришлось потратить немного больше времени, чем я планировал. Но зато нашел именно то, что понравится Лесе. «Знаешь, я еще в детстве решил, что мы поженимся». Хмыкнул я, а Леся рассмеялась еще громче. «Ну ты и самоуверенный тип!» Хохотала она. «Да, такой», — кивнул я. Лёг обратно на подушку, а Лесю притянул к себе. В её глазах можно было утонуть. Столько всего в них сейчас плескалось. И понял, что улыбаюсь, точно последний идиот. «У меня туго с романтикой. Но я точно знаю, что ты моя единственная, Леська. И никому я тебя не отдам». «Обещаешь?» Улыбалась лисенок. «Угрожаю», — усмехнулся я. Разжал ладонь, в которой лежало кольцо в ярко-красной коробочке. «А говоришь, что не романтик?» Уже серьезнее прошептала Леся, но коробку открыла. «Красота какая!» Видел по ее лицу. Кольцо понравилось. И плевать, что влез в долги перед шефом. Взял аванс в счет следующего месяца. Зато Леська кольцо приняла и тут же надела на пальчик. Села, как влитое. Я чуть расслабился. Угадал, выходит. И с размером тоже. Совсем не кстати зазвонил телефон. В который раз захотелось послать Сёму лесом или двинуть ему в челюсть. Но друг же. А друга бить нельзя. Леська опередила меня. Дотянулась до телефона и сама ответила на вызов. «Чего тебе?» Не очень любезно проворчала девушка. Я включил лампу на прикроватной тумбе и улыбался, глядя на свою красоту, которая, устроившись на моей груди, вытянула руку и принялась рассматривать кольцо в неярком свете. «Вы там скоро? Ужин уже готов. Сидим, вас ждем!» Вздыхал Семен. «Скоро!» Вздохнула Леська, а потом осторожно спросила. «Как там обстановка?» «Все спокойно, но вы бы поторопились», — ответил Сёма. «Понятно, что у вас там любовь, но есть я хочу зверски». «Проглот», — фыркнула моя невеста и отбросила телефон на кровать. «Честно, идти никуда не хотелось. Но ведь нужно, потому что предстоял разговор с Лесиными родителями. Да и поесть не мешало бы, да?» Леська словно прочла мои мысли, нахмурилась. «Если он будет бить тебя, то я сбегу из дома. К тебе!» — пригрозила моя девчонка. «Оу, ну тогда я постараюсь, чтобы крестный мне намял бока как следует!» — рассмеялся я, нехотя поднимаясь с постели. «Не смешно!» — насупилась Леська. «Не переживай, лисенок!» — заверил я. «Я твоему бате нравлюсь». «Угу, нравишься, конечно», — проворчала она. «Вон, вся его симпатия на твоем лице заживает». «Мелочи, Лесь», — отмахнулся я. «Зато ты моя». Я не стал говорить, что за Леську могу все, что угодно пережить и перетерпеть. Только бы она рядом была. И другой судьбы мне не нужно. Уже по пути в дом заверенных взял, да и брякнул первое, что пришло на ум. «Будем квартиру искать новую», — выдал я. Леська споткнулась, остановилась, взглянула на меня. «Зачем? Есть же моя!» — удивилась она. «Будем жить в ней, а твоя съемная». «Ну, конечно», — вздохнул я. «Не будем мы в твоей жить». Я же не Альфонс какой, чтобы жену привезти на ее же жилплощадь. «Кир, ну что за глупости?» — упрямо возразила Леся. «У меня хорошая квартира и район хороший». «Не спорю, но жить мы будем в своей, а не в той, что купил твой батя». Не менее упрямо ответил я. «Детский сад какой-то!» — повысила Леся голос. «Угу, 2 года разницы как раз тянут на детский сад», — пробормотал я. Леська выдернула свою ладонь из моей руки и зашагала быстрее. Вздохнул, поплелся следом. «Нет, ну вот и чего завелся, а? Такой момент испортил, дурак!» «Лесь!» — позвал я. Но моя дерзкая и упрямая невеста лишь хлопнула калиткой, демонстрируя свой настрой. И надо же было случиться так, что в этот самый момент, словно из ниоткуда, появилась Ленка с коробкой конфет в руках. Я, признаться, и не заметил девчонку. Полностью сосредоточился на разговоре с Лесей. «Кирюша!» — громко позвала Ленка. «А я к тебе. Можно тебя на минуточку?» Наверное, Леська ждала меня за калиткой во дворе. Потому что моя упрямая и обидевшаяся невеста тут же вернулась. Смерила меня прищуренным взглядом, в котором бушевал целый тайфун. А потом обратила все свое внимание на торопившуюся в нашу сторону Ленку. «Чего тебе, Смирнова?» Рявкнула Леська так, что Ленка споткнулась. Я бы заржал, да понял, что усугублять ситуацию не нужно. Перехватил лисенка, прижал к своему боку. Пусть моя девчонка и сопротивлялась, но не сильно. Скорее, из вредности. «Мне нужно поговорить с Кириллом наедине». Ленка ответила не менее дерзко. Но я смотрела лишь на Леськину макушку, а рукой поглаживал талию. И мысленно улыбнулся, когда почувствовал, как Леська расслабляется и подается ко мне. Льнет ближе. «У моего жениха нет секретов от меня», — отчеканила Леся. «Что ж, тогда вот». Ленка протянула коробку конфет мне. «Благодарю за помощь в тот раз». Леся не торопилась принимать презент. Да и у меня руки были заняты. Леся намеренно прижала своей ладошкой и мою руку к животу. Да я и не сопротивлялся. Пусть делает, что хочет. Не хватало нам еще раз поругаться из-за Ленки. «Кирюша не любит конфеты», — хмыкнула Леська. А потом, запрокинув голову, улыбнулась мне так, что все мысли устремились в горизонтальную плоскость. Эта чертовка еще и прикусила нижнюю губу так сексуально, что в штанах вмиг стало тесно. Ленка, кажется, исчезла с лица земли, как, собственно, и все человечество. Осталась только Леся и ее обжигающий взгляд. Я был в доле секунды от решения плюнуть на все и вернуться в спальню вместе с Лесей. Но за спиной раздался голос будущего тестя. «Жених, значит? Ну что, жених, пойдем за стол?»